Извините, мы хотели извиниться за все пранки. Алло. Алло, Валентина Петровна, мы хотели извиниться за пранки. Ты, сука, ебаная в рот. Если не отъебешься, блядь, я тебе всю дверь разрежу нахуй!